Создание научно-исследовательских полигонов технически можно осуществить уже в недалеком будущем. Современное состояние космонавтики и научного приборостроения позволяет на это надеяться. В несколько более далекой перспективе хочется представить себе возможное объединение такого полигона с обитаемой базой, на которой работает коллектив ученых-исследователей. Создание обитаемых научных баз на Луне, вообще-то говоря, дело отдаленного будущего. Но уже сейчас специалисты думают над различными вариантами их конструкции и оборудования. По одному из предложенных проектов, жилое помещение такой базы представляет собой полусферическую или цилиндрическую оболочку из многослойного эластичного материала, армированного стальными нитями. Оболочка удерживает свою форму под действием внутреннего давления. Помещение базы немного заглубляется под поверхность и защищается от температурных перепадов и микрометеоритной бомбардировки слоем грунта. Для защиты от метеоритов размером 1-2 см достаточно слоя 15-20 см. Первоначально на базе могут вести работу 2-3 человека. В дальнейшем персонал может увеличиться. Продолжительность пребывания на базе достигнет нескольких месяцев. Для эффективной работы космонавтов они должны располагать транспортными средствами различного назначения. От одноместных или двухместных луноходов грузоподъемностью 300-400 кг с ресурсом хода 30-40 км до тяжелых транспортных устройств с дальностью хода до 500 км, обеспечивающих возможность проведения научных работ в течение 15 суток. Весьма перспективным для исследования Луны является совместное использование стационарной лунной базы и орбитального комплекса. В этом случае представляется возможным доставить посадочный отсек с космонавтами на любой участок поверхности Луны, расположенный в плоскости орбиты обитаемого спутника. Характерной особенностью такого проекта является то, что экипаж, находясь на орбитальной станции, может долгое время ждать космонавтов, совершивших посадку на Луну. В течение достаточно длительного времени требования к эксплуатации ракетно-транспортной системы между Луной и Землей будут оставаться сложными. По-видимому, наиболее энергетически выгодным способом транспортировки грузов между окололунной и околоземной орбитальными станциями станет применение электрических реактивных двигателей с питанием солнечной энергией и сравнительно небольшой тягой, обеспечивающей полет Земля-Луна за 30-90 суток. Доставка грузов и людей с Земли на околоземную орбиту будет осуществляться кораблями многократного действия, работающими на химическом топливе. Для перелетов Луна, окололунная орбитальная станция и обратно может оказаться рациональным строительство на поверхности Луны электромагнитной катапульты с питанием солнечной энергией, используемой как для запуска аппаратов на окололунную орбиту, так и для их мягкой посадки на поверхность. Есть еще одно направление освоения Луны, о котором, может быть, стоит поговорить отдельно. Речь идет о получении конструкционных материалов и разработке полезных ископаемых для использования их при создании научных баз. А в несколько более отдаленном будущем – при организации технологических производств на лунной поверхности, строительстве спутниковых солнечных электростанций.